час свободы настала, услышать весь людям благую, кто вырвал греховное жало, любовь явил миру большую. Лети эта песня к народу, о Божьей любви возвещая, душе, кто дарует свободу, пусть знают от края до края. Голгофская жертва святая, кто верой ее принимает, те души она освящая, от власти греха исцеляет. Покайтесь в грехах, все народы, дар Божий прощение примите, в Иисусе найдете свободу, пред Ним на Голгофе склонитесь. Иисус и сегодня пред вами, Он милость свою простирает. Придите ж к Нему вы с грехами, свободу и вам предлагает. Голгофская жертва святая, кто верой ее принимает, те души она освящая, от власти греха исцеляет. Но если б все люди познали о Божьей любви совершенной, и вести ее, чтобы вняли, о жизни небесной нетленной, где душам свободным есть счастье, жизнь вечная в мире любви, вам можно иметь там участие, омывшись пролитой крови. Голгофская жертва святая, кто верой ее принимает, те души она освящая, от власти греха исцеляет. Вот время свободы настало, услышать весть людям благую, кто вырвал греховное жало, любовь явил миру большую. Лети эта песня к народу, о Божьей любви возвещая, душе, кто дарует свободу, пусть знают от края до края. Голгофская жертва святая,